Писатель-предатель. Виктор Суворов, настоящее имя Владимир Богданович Резун, родился 20 апреля 1947 года. Находится как бы на стыке понятий разведчик-шпион, потому что этот бывший сотрудник резидентуры ГРУ СССР в Женеве был двойным агентом, работая на английскую разведку, и в 1978 году вместе с семьей бежал в Великобританию. Там он не только выдал секретные данные о европейской резидентуре нашей страны, но и стал в художественной форме излагать свой взгляд, во многом скандальный, на произошедшее с ним, в частности, и всей российской истории оптом, выпуская одно с другой книги «Ледокол», «Аквариум», «Освободитель», «День М», «Контроль», «Последняя республика», «Выбор», «Самоубийство» и другие. Основная проблема Суворова-Резуна – настойчивое, но неквалифицированное извращение исторических событий. Он утверждает, например, что летом 41-го года Красная Армия готовилась к удару по Германии, который должен был быть нанесен в июле, а немецкие войска своим нападением сорвали эти приготовления. Сокрушительное поражение – которую потерпела на первом этапе Красной Армии, автор объясняет тем, что она была целиком ориентирована на нападение, оснащена оружием, пригодным преимущественно для завоевательной войны, была застигнута в момент подготовки к наступлению. Но любой военный специалист скажет, что нет армии оружия, которое предназначено только для наступления или только для обороны. В этих книгах отсутствуют ссылки на источники, и достоверными их считать невозможно.